я покидал свой дом. Крался словно зверь, прятался как вор. Много серых дней пронесло с тех пор. Я тогда не знал и не мог понять, как мне просто находить и как легко терять. Я попал в просак, я попал в беду, и уже никак выход не найду. Сомневаться нет резона, я ангел вне закона, перед жизнью вне закона, у судьбы на поводу. Сердце бьется монотонно, я отныне вне закона, на свою беду. Рассчитая дни в кураже хмельном, что имеем, не храним, плачем лишь потом. Лишь потом болит от досады груз. Но что в огне сгорит, снова не вернусь. Сомневаться нет резона, я отныне вне закона, перед жизнью вне закона, сам с собою не владу. Сердце бьется монотонно, я закона на свою беду. Сомневаться нет резона, отныне вне закона, перед жизнью вне закона, сам собою не владу. Сердце бьется монотонно, я отныне.